Только у тебя найду покой, только у тебя найду спасение. Приходя к тебе, я вновь и вновь получаю мир и утешение. Обо мне ты знаешь, Боже, все. На мою мольбу всегда ответишь. Только у тебя найду покой, только ты мой путь для жизни вечной. Только у тебя успокоюсь я, только у тебя надежда, только у тебя свет и жизнь моя, и любовь твоя навеки. Только у тебя живою я, ведь ты даришь исцеление. Только у тебя двери в небеса, только у тебя спасение. Приходя к тебе, я вновь и вновь получаю мир и утешение. Обо мне ты знаешь, Боже, все. На мою мольбу всегда ответишь. Только у тебя найду покой, только ты мой путь для жизни вечной. Только у тебя успокоюсь я, только у тебя надежда, только у тебя живаю я, ведь ты даришь.